останавливаются. Но Веники преградила ему дорогу. Такой силач позарез нужен ей самой. Очень плохо работает насосный колодец. И в отеле пришлось таскаться за ней от костра к даче, от дачи к морю, от моря к костру. Вот и все. «Как все? Затмение на тебя нашло!» — воскликнула Нейда, которая слушала Сили со всевозрастающим беспокойством. «А того ты, конечно, не видела, как Мерли держала руку в отеле, когда он показывал ей свои запачканные краской ладони. Взяла за руку и держала, как... А потом это веники. Она осмотрела в отеле, как вещь какую, с головы до ног. Вот так. И глазки строила. А бедный в отеле глупец такой, еще и покраснел. Потом он целый день прислуживал ей и позволил еще на танец себя потащить. Будто меня и на свете нет. Это первое. Теперь дальше. Как может человек унизиться до такого положения, когда ему могут строить глазки, могут насильно утащить танцевать? Но почему этот в отеле должен быть такой паяц? Как можно вообще ему доверяться? Нет, с меня хватит. Возьму и утоплюсь». «Сумасшедшая! Ты же собиралась на стройку!» «Все равно! Завтра же уеду! Навсегда!» Горькие слезы не дали Нейде договорить. «Послушай, ну чего ты?» — пыталась Сили утешить подружку, но от этого Нейда расплакалась еще горше. Вдруг плач прервался, и Нейда, подыскивая слова и всхлипывая, начала тихонько говорить. «Правильно! Ну, это чувство... глубокое, серьезное. Оно должно делать человека счастливым, как Энду, а не так, чтобы скребли по сердцу 10 злых кошек. Что ты думаешь?» Сили молчала. Что сказать? Если бы она раньше задумывалась над этим вопросом. В самом деле, серьезное и подлинное чувство должно делать людей счастливыми. У мамы с папой ведь так? Но кто знает? Вот здорово, если бы можно было заглянуть в душу, тогда бы сразу стало ясно, сколько папа и мама доставляют друг другу праздничного настроения, а сколько огорчений. Но между праздничным настроением и огорчением находится еще что-то среднее, что можно назвать, например, будничностью. И этого в жизни людей, наверное, больше всего. «Эх, если бы иметь такую силу! Тогда бы заглянула в душу Индрека и узнала бы, о чем он сегодня думал возле костра, когда смотрел, уставившись на огонь, и вообще, что у него в голове. Любопытно было бы заглянуть и в душу в отеле. Думает ли он о Ниде столько же, сколько думает о нем она, или считает ее просто одноклассницей? Про Ниду можно сказать и без особого прозрения, что ее грызут сомнения, настоящий ли друг ей в отеле. Неведение и неуверенность делают ее такой ревнивой и несчастной. Как вообще распознать своего единственного и настоящего? Трудный это вопрос. Может, даже труднее, чем найти настоящую по душе работу. Наверное, самый трудный на свете вопрос. Нейда за последнее время неузнаваемо изменилась. Даже не замечает, что Сили тоже не в своей тарелке. Раньше сразу бы забеспокоилась, что с подругой делается. «Послушай, что с тобой стряслось?» — вдруг сказала Нейда, которая терпеливо дожидалась ответа на свой вопрос. «Я тебя не узнаю. Раньше с тобой можно было обо всем поговорить, а теперь ходишь, как в воду опущенная». «Я?» «Ну да, я все приглядываю, смотрю, стала какой-то другой». «Я?» «Конечно, ты. Девочки говорят, что не надышишься на Индрека. Одним словом, влюбилась». «Я?» «22. Весь мир поплыл усилий перед глазами и встал вверх тормашками. Она вдруг поняла, что есть моменты, когда ты даже со своей лучшей подружкой не можешь быть откровенной. Даже себе не осмелишься признаться». В этот самый момент возле них очутился в отеле. Буркнул Сили, что ему нужно немного поговорить с Нейдой. И вот он уже отвел ее на несколько шагов в сторону, и уже пошел у них разговор. Пусть наговорятся досыта, пожелала им Силей и пошла назад. Ей надо было побыть одной. И откуда только Нида взяла все это? Девочки говорят. Разговоры ходили и раньше, делают из мухи слона. Ты разговариваешь с человеком, а они сразу влюбилась. И Нида туда же. А если они сказали это Индреку, тогда... Ой-ой-ой, тогда все случившееся возле камня выглядит в тысячу раз хуже. Тогда Индрек может подумать о ней самое плохое, будто она умышленно. Как же ей теперь смотреть ему в глаза, здороваться с ним вообще? Разговор сзади смолк, и шагов слышно не было. Одна. Вдруг лес показался устрашающе мрачным. Тихий шум деревьев, неприятный шорох, скрип. Силя оглянулась. На фоне моря и полоски неба она увидела в отеле Ниду. Они шли следом, держась за руки. Стройная, худенькая Нида и длинный, плечистый в отеле. Впервые Силя видела их державшимися за руки. «Так», — Силя усмехнулась и продолжала свой путь. У Ниды началось воскресенье. А 10 злых кошек? Они остались теперь без работы, и пусть. Не каждый подпустит их к своей душе. Другое дело Нида. Она такая чувствительная и хрупкая. Но если человек сильный, сильный не позволит себе в кого-то, не позволит увлечься, пока не будет совершенно уверен, что тот другой самый верный, и пока тот другой не будет думать точно так же, только тогда. Но с Индреком придется сегодня же объясниться. Надо будет сказать ему, между прочим, в шутку, что, мол, так и так болтают. Во всяком случае, надо что-то веселое, потому что смех всегда помогает человеку. Силя вскрикнула, будто из-под земли перед нею вырос Индрек. «Почему ты одна? Куда все подевались?» «Идут», — разговаривают, — «не стоит им мешать». Индрек молча пошел рядом с Силе. «Нога все болит?» — спросил он. «Не очень». Поперек дороги тянулись толстые корни. Об один из них Силе задела больной ногой и ойкнула. Индрек схватил ее за руку. «Видишь, у лжи короткие ноги», — пошутил он и крепче сжал руку Силе. «Еще упадешь. Тут в темноте тебя и не найдешь». «Знаешь, там на камне...» Вдруг решительно начала Силе, но не смогла обрести желаемого веселого тона и продолжала тихо и обиженно. «Свалилась, как...» «Свалилась? Это я дернул». Все, что уяснила было для себя Силе, вдруг снова смешалось. Она остановилась. «Конечно, дернул». Волнение сдавило горло Индрека. «Силе, знаешь, ты...» Лицо его приблизилось. «Силе...» «Что?» Свой голос показался ей чужим. «Силе, ты совсем не такая, как другие девчонки. В моем представлении, Силе, понимаешь, что это значит? Скажи». Силе молчала, потом сказала: «Смотри, Нида и в отеле идут». 23. Когда Силе добралась домой, у нее было такое ощущение, будто она отсутствовала по крайней мере неделю. Столько, по ее мнению, произошло всякого за минувшие 2 суток. Поднимаясь по лестнице, она снова ощутила то же самое чувство свободы и независимости, которое было и после возвращения из аэропорта. 2 дня она отсутствовала дома по своей воле. Небывалое. Теперь она напишет родителям, что находилась там-то и там-то, уехала в пятницу и вернулась только вечером в воскресенье. Родители будут читать и качать головой, а мама, та никак не сможет успокоиться. Интересная все-таки жизнь. Давно ли это было, когда Индрек проходил мимо и даже не замечал ее? А теперь он вдруг говорит тебе: «С тобой можно хоть полсвета обойти». И еще: «Силе, знаешь, ты совсем не такая, как другие девчонки, в моем представлении. Понимаешь, что это значит?» Хорошо было на душе от этих воспоминаний, и сердце полнилось каким-то прямо праздничным чувством. «Понимаешь, что это значит?» Что хотел Индрек сказать этим? В тот вечер им больше не удалось побыть наедине, и на следующий день тоже. А сегодня у моря, когда все пошли купаться, они остались вдвоем загорать на берегу и продолжали решать кроссворд. Будто на свете не было ничего более важного, чем эта состоящая из четырех букв фамилия молодого оперного певца. Силе пропускала мимо ушей вопросы и слушала только голос Индрека. Резкое покашливание вернуло Силе солнечного берега назад в полутемный подъезд. Наверху, на лестничной площадке, стояла тетушка Лорейда, заложив руки в карманы домашнего цветастого платья. Ее близко посаженные глаза были лукаво прищурены, на худом смуглом лице и вокруг тонких губ застыла усмешка. Некрасивая и гадкая усмешка, которая сразу парализовала Силе. «Где это тебя носило?» В голосе и во всем облике соседки скользило неприкрытое осуждение. Силе возмутилась. «Что это? Тетушка Лорида дает знать, будто ее приставили ангелом-хранителем, а она, Силе, сосунок, сбежавший от няньки. В самом деле странно. Некоторые взрослые никак не хотят признать, что и ты уже совершеннолетняя. Каждый миг они готовы осаждать твою самостоятельность. Но ничего не поделаешь, любезная Лорида Мец, придется и вам свыкнуться с мыслью, что отдельные соседи уже перестали быть несовершеннолетними, сами отвечают за свои поступки и могут идти, куда им заблагорассудится, и не обязаны отчитываться перед всем домом за каждый свой шаг». «Так устала, что даже подняться по лестнице не в силах!» Язвительно продолжала соседка. Силе выпрямилась, даже в спине заныла. Скинув голову и вытянув шею, она медленно, чинным шагом стала подниматься. Укор на лице тетушки Лорейды сменился обычным недовольством. За то время, которое понадобилось Силе, чтобы дойти до соседки, она услышала, что девушкам негоже отсутствовать дома по ночам, что порядочные барышни не занимаются этим, даже когда становятся взрослыми, что пусть Силе подумает о своих родителях, если уж ей на себя наплевать, что легко лишиться доброго имени, но куда труднее вернуть его, что худые разговоры, если им дать хоть чуточку повода, все равно, что пожар по сухостою, который несется со страшной силой и все уничтожает. Силе посмотрела на соседку. Хотелось крикнуть: «Как вам не стыдно? Закрыть ей рот рукой, чтобы ни одно грязное слово не вырвалось оттуда». Хотелось повернуться и убежать. Однако ноги вели дальше, и вот она уже стояла перед соседкой. «Здравствуйте». И ни слова больше. Силе достала из сумочки ключ, прошла мимо тетушки Лорейды и открыла дверь. «Весь дом сполошила», — донесся в прихожую голос соседки. «И Индрек тоже как сквозь землю провалился. Слишком рано начинаете. Это может плохо». Силе захлопнула дверь. Соседка тут же постучалась и крикнула: «Хоть телеграмму-то возьми, еще утром принесли. Слышишь? Телеграмма из Ялты». «Из Ялты? Почему телеграмма? Что-то случилось? С кем?» Силе распахнула дверь, взяла телеграмму и с дрожью в сердце развернула ее. «Индрек взрослый, квартиры лишить не могут, пусть никого не впускает. Папа». Силе не сразу взяла в толк, о чем речь. Время, когда она писала родителям, что у Индрека хотят отобрать квартиру, отодвинулась в неведомую даль. Дождавшись, когда соседка уйдет к себе, Силе заторопилась вниз, чтобы сунуть телеграмму Индреку в почтовый ящик. Хорошо, если он, вернувшись от матери, прочтет ее. В тот момент, когда Силе спускалась по лестнице, в парадную вошел живший на первом этаже толстенный муж тети Тины. Увидев Силе, он поправил очки и крикнул через плечо на улицу: «Глянь-ка, наш блудный ребенок вернулся!» Силе, готовая к защите, остановилась на нижней ступеньке лестницы. В дверях появилась маленькая, сухонькая тетя Тина. «Силе!» — воскликнула она. Где ты пропадала?» Почти те же слова, что и у Лори Демец, но радость, которая прозвучала в них, и засиявшая на лице тети Тины улыбка от того, что она снова видит Сили, придали этим словам совершенно другой смысл. Сили улыбнулась и рассказала, где она была. «Что я тебе говорил?» Раскатисто рассмеялся муж тетушки Тины. «Мало ли у молодых людей своих дел и занятий, а ты в травматологию, а она...» Толстые стекла очков его уставились вверх по лестнице, и голос перешел в шепот. «Лори, да старая, сразу в милицию!» «Ладно тебе», — упрекнула его тетя Тина. «И нам разок не грех съездить на тот остров. Только ты, девочка дорогая, другой раз напиши пару слов, если нас дома не будет. Не присмотра ради, ты уже большая и разумная. В одном все же доме. Ни ведения и заботы, ни лучшие ли кавалеры, не правда ли?» «Ой, извините», — запинаясь, сказала Сили. «Я просто не подумала об этом». Двадцать четвертое. Хия ворвалась, как ураган, размахивая над головой газетой. Девочки столпились возле графика и смотрели, как Эндла Курма вписывала туда результаты работы за пятницу. Еще на острове Лули выспросила, кто сколько уложил коробок, и все знали, что девочки из первого квартета расфасовали конфет больше всех. Лули отстала от них почти на полдюжину коробок. Она шла вслед за вторым квартетом. Хотя все это уже было известно, но все равно было интересно увидеть на стене свое имя и сравнить свою работу с работой других. Ихия скользнула глазами по графику и только затем крикнула, размахивая газетой. «Все читали?» «Что?» Хия подбоченилась и закатила глаза. «Ой, темнота! По-вашему, воскресная газета могла и не выходить. Получается, что сотрудники газеты и автор этой статьи работали впустую». «А ты, конечно, как только вернулась домой, сразу же уткнулась в газету?» — насмешливо спросила Мерли. «Точно! Дедушка подчеркнул заголовок. Читай, деточка, тут про вас». Лес рук потянулся за газетой, и мгновение ока газеты не стало. Она была разодрана на четыре куска. Хии потребовала вернуть себе обрывки, аккуратно сложила их на пианино и попросила, чтобы Мерли ясным громким голосом прочла. В газете рассказывалось о молодых конфетчицах, а также о школьницах, которые проходили на фабрике производственную практику и решили летом во время каникул поработать на фасовке конфет. Особо говорилось о девочках, которые по инициативе Сили Раут организовали свою работу так, что в первый же день уложили больше всех в бригаде коробок. «Покажи!» Прежде чем Сили отыскала свое имя, Мерли выхватила у нее из-под носа газетные обрывки. «Только Сили Раут? У других членов квартета будто и фамилии нет!» — надулась она и спросила. «Кто такой у Карида, который сочинил эту статейку?» Никто, конечно, не знал. «Явно какой-нибудь журналист», – предположила Хия. Дедушка говорил, что встречал это имя под небольшими заметками. «Когда же этот газетчик побывал здесь?» – удивилась Сили. «С потолка сведений он взять не мог». Никто из присутствующих не видел сотрудника газеты, и с бригадиром ни один журналист не разговаривал. По словам девочек, только Сили, которая в пятницу оставалась на работе, могла дать информацию. Подошедшая Веники предположила, что журналист должен был побывать здесь не позднее четверга, иначе заметка не попала бы в воскресный номер. «С меня хватит», — объявила Мерли. «Я не собираюсь больше никому зарабатывать славу. Не хочу, спасибо». Она отшвырнула куски газеты, пробралась между девочками к столу и начала быстро все перекладывать на своем рабочем столе. Хия подбежала к ней. «Чего ты придумала?» – крикнула она и прикрыла руками заготовленные в пятницу коробки. Мерли раздраженно бросила, что она выходит из квартета, что решила еще воскресенье. «Кто сам не в силах выйти в передовые, тот пусть работает вместе с другими, а у нее нет желания надрываться из-за чужого брака. Она будет соревноваться с Лули, а если Силе рискнет, очень хорошо, то и с ней тоже». Силе негодовала. «Ну что за человек? Ставит тебе подножку и тут же предлагает бежать на перегонки. Вместе с тобой я уже ничего не рискну делать», — ответила она Мерли. «Сегодня ты говоришь так, а завтра иначе, как флюгер». «А это потому, что мой ветер дует так», — объяснила Мерли. «В одном направлении». Эндла Курма, разговаривая с Веники возле табеля, спросила, о чем девочки спорят. Силе обрадовалась. «Сейчас бригадир поставит все на свое место. И то верно, чего Мерли чудит, как капризный ребенок, который чуть что не по нему забирает свои куклы и с плачем убегает, а еще хочет быть взрослой работницей». «Ах, слушай ты их, поссорятся и помирятся», — сказала Веники и раскрыла прихваченный журнал «Силуэт». «Посмотри, какие милые платья! Или вот эта фата? Потрясающе, правда?» И они, забыв о квартете, поспешили вместе с Веники к пианино. «Ну какая ты умница!» — вдруг воскликнула Хия и слегка потрепала Мерли по щеке. «Так здорово решила вопрос! А я-то бедной ума не приложу, как прийти и сказать, что один из нас лишний. Всю ночь не спала, все думала». «Что? В каком смысле?» — не поверила своим ушам Мерли. «Правда ведь!» Хия уже обращалась к Силе. «Лучше всего работать втроем. Мерли в пятницу зашилась, и Ниде пришлось, помимо своей работы, еще и ей помогать, вместо того, чтобы помочь Силе закрывать коробки и наклеивать этикетки, как советовала Эндла». Хия перевела дух и, не дав никому слова вставить, затараторила дальше. «Нида вообще проворная. Она будет и сортировать, и укладывать конфеты, и взвешивать коробки. Силе закрывает коробки и наклеивает этикетки. Я же сворачиваю новые коробки. Не так ли, товарищи по соревнованию?» Хия теперь уже стояла спиной к Мерли, лицом к Ниде и Силе. Последние ничего не могли понять из гримасы, которую корчила им Хия. Нида хотела что-то сказать, но лишь вздохнула и промолчала. Силе подумала. Хия права. Разделение труда у них несовершенно, но разумно ли предложение Хии? В этом Силе еще не была уверена. Правда, оно дает выход из создавшегося глупого положения. На логику Хии всегда можно было положиться. Почему бы и теперь не довериться ей, если она обдумала новое распределение работы, целую ночь ломала над этим голову? Но унылые взгляды, которые Хия бросала из-под низко опущенных глаз на свои коробки, на весы, на Ниду и Силе, вели Силе в сомнение. Уж не сейчас ли Хии пришла в голову идея поделить работу на троих? Иначе она сказала бы об этом еще вчера на пароходе. Обязательно бы сказала, потому что когда девочки скормили чайкам прихваченный с собой хлеб, Хия и Силе остались на палубе вдвоем полюбоваться зелеными волнами. Времени у них тогда для разговора было сколько угодно. «Ну что, засучим рукава?» — спросила Хия. Но в ее голосе уже не было той бодрости. Все вокруг работали. Третий квартет вдруг заколебался, может, и ему лучше втроем. Но второй квартет продолжал работу, и они остались в прежнем составе. Оба квартета стали трудиться еще быстрее. Замешательство среди тех, кто был до этого первыми, давало остальным надежду выйти в передовые. «Хорош математик», — подхватила Силе. «Давайте, а квартет наш останется все равно квартетом. Мы трое, четвертым будет наше первое место». «Дурочка, думай, что ты говоришь», — шепнула Хия. «Вот именно», — прошептала в ответ Силе. «Первого места мы теперь не отдадим просто из принципа. В пятницу у нас было по 109 коробок, сегодня сделаем по 100 и еще по дюжине. Самое меньшее». Хия шлепнулась на стол. «Сумасшедшая! Втроем?» «Невозможно!» — шепнула Энида. «Я зашьюсь!» Она предвидела лежавшие горкой изготовленные еще в пятницу коробки и начала укладывать конфеты. «Мы не сможем быть первыми», — повторила Хия. втроем делать работу четверых. И я подумала еще...» Она уткнулась носом в сцепленные пальцы. Казалось, что и слезы вот-вот брызнут. «Почему за четверых?» Удивилась Силе и вдруг догадалась, какое недоразумение обескуражило Хие. Она наклонилась над столом и тихо сказала Хие: «Очнись, математик, от своего геройского поступка. Подумай на ясную голову». Хие подняла голову. «Норма все равно будет высчитываться на каждого человека. В пятницу нам записали по 109 коробок на человека. Ну, поняла?» Хие густо покраснела, прикусила верхнюю губу, а из глаз у нее действительно покатились слезы. Силе растерялась, снова перегнулась через стол и коснулась лбом мокрого носа Хие. «Извини», – прошептала она, – «я не хотела обидеть тебя. Этот геройский поступок нечаянно вырвалась». Хия резко отклонила назад голову, вытерла большими пальцами слезы на щеках и посмотрела на Силе. «Вот как! По-твоему, и не было геройского поступка? Благодарю! А по-моему, это был самый достойный шаг в моей жизни. Другое дело, что я просчиталась, как первоклашка. Вот этого я уже не переживу. Не переживу, ну скажи, какая польза от моей пятерки по математике, если в жизни я не соображаю даже самого простого? Мертвые знания!» Она шумно втянула носом воздух. Глянула на Нейду, которая прямо-таки с необыкновенной быстротой укладывала конфеты и испуганно воскликнула: «Подожди, остановись, а то кончаются коробки, а я не сложила еще ни одной новой». 25. Хия прикрылась коробками и шепнула Силе: «Твой Ромео хочет, наверное, поговорить с тобой, без конца заглядывает сюда». «Ромео?» Силе пришлось собрать всю волю, чтобы не оглянуться. Со вчерашнего дня она не видела Эндрека. С тех пор, когда он, сойдя на пристани, сел на трамвай и поехал в больницу. И чего он там возле пианино вертится, мог бы и сюда подойти. В отеле уже несколько раз подходил к ним. Спросил, хватает ли конфет. Рассказал Неде услышанную где-то историю о мяукающем скворце. Потом о прирученном сарыче. А Эндрек поразительно застенчивый. Интересно, о чем он хочет поговорить? Откуда Хия взяла, что он вообще хочет говорить? Будто человек не может просто так поглядывать. Теперь Хия уже плутовато подмаргивала и смотрела куда-то за спину Силе. Не поворачивая головы, Силе краем глаза видела, что кто-то в белом кителе стоит возле стола. «Здравствуй», — сказал Индрек. Силе повернула голову и усмехнулась. «Здравствуй, здравствуй, Индрек», — тут же прозвучал ясный голос Мерли. «Скажи, Индрек, как тебе понравилась наша поездка?» «Очень», — сказал Индрек и ушел. «Что ему тут нужно было?» — удивилась Мерли. «Постоял возле меня и пошел. Интересно». После обеденного перерыва Мерли влетела в помещение радостно и оживленное, уселась на свое место и, подперев ладонями подбородок, уставилась перед собой. Другие уже работали, а она все сидела и смотрела. Иногда улыбалась, стряхивала головой, поглядывала на подружек и продолжала думать. «Ну, ты уже перестала работать. Даешь нам фору или как?» – спросила Хия. Мерли повернулась к ней. «Ты только представь, он остановил меня на лестнице, когда я шла в столовую, сам остановил и завел разговор о дверном замке, а я думала, он уже забыл». «Кто, в отеле?» – воскликнула Нейда. «Почему в отеле? Индрек!» «Врешь», – сказала Хия. «Если кто тебя и задержал, так не он, а ты его». «Но ведь он заходил сюда перед обедом, стоял возле меня, значит, хотел поговорить со мной». «Если бы ты знала, Мерли, зачем Индрек подходил сюда?» – думала Силе. «Тебе надо быть осторожнее в словах, чтобы не ставить себя в смешное положение. Индрек приходил сказать мне «здравствуй». Мы не виделись с ним со вчерашнего дня. И если бы я сидела на твоем месте, Мерли, или там, где сидит Хие, лицом к двери, то я бы видела Индрека всякий раз, когда он входит. И всякий раз это было бы подобно первой встрече. Ромео и Джульетта. Хм. Вовсе неплохо звучит. И совсем не сентиментально. И не слишком романтично или неподходяще для современного человека. Упавшая на руку конфета вернула Силе к действительности. Через стол на нее с упреком смотрела Мерли. «Ты что, не слышишь? Ты же знаешь Индрека лучше, вы живете в одном доме. Скажи, есть у него инструменты, чтобы врезать в дверь замок, или мне надо самой найти их?» «Спроси у Индрека, откуда мне знать?» «Спросить у него это вернее», — согласилась Мерли. «Дело в том, что если бы у Индрека были инструменты, то после работы мы бы с ним отправились бы ко мне домой посмотреть, какой нужен замок, потом в магазин, потом к Индреку за инструментами и сразу назад. Быстро отделались бы от этой заботы. Скажи, Силе, как ты думаешь, должна я отблагодарить Индрека за эту работу? Ну, позвать в кино или пригласить в кафе мороженое, или просто в кафе, или, может, хватит одного спасибо?» «В кино? В кафе?» – поразилась Силе. «Значит, замок – это вроде ракеты-носителя, которая выводит на орбиту. Смотри, какая она ловкая, Мерли. Тут я здорово отстаю от нее. Интересно, понимает ли Индрек, что замок для Мерли – только предлог? Зачем замок, если Мерли живет в двухкомнатной квартире вместе с родителями? Запирать от родителей свою комнату? Невероятно. Оскорбительно для них и для себя. Но, может, разговоры о замке для Мерли просто слова, так же, как и разговоры о том, чтобы бросить школу и остаться работать, лишь бы раззадорить девочек. Когда Индрек входит, на него поглядывают все девочки. И почему бы их не подразнить? Мол, послушайте, все слушайте. Ваша симпатия сегодня придет ко мне, и я пойду к нему. И мы оба отправимся в магазин, а после этого будет поход в кино». Или в кафе мороженое, или просто в кафе. Так оно и есть. Смотри, как ее взгляд перескакивает с одной девочки на другую. Мол, все ли обратили внимание, какие у нее с Индреком дела? А есть ли дела? Хия решила, что Мерли врет. Может быть, и в самом деле врет. «Так что ты думаешь, Силе?» Нетерпеливо напомнила о своем вопросе Мерли. «И об этом ты должна спросить у него самого», — сказала Силе. «Может, он хочет обедать в ресторане на 22-м этаже гостиницы «Виру» или предпочитает на самолете Таллин-Кингисе пососать карамелек, а может, просто пойдет в диетическую столовую». Мерли оскорбительно прищурилась и замолчала. И Силе почувствовала себя неловко. «И откуда берутся на языке такие колкости?» «Уже второй раз. Что это значит?» После работы Силе и Нейда вышли вместе с фабрики. Индрек стоял неподалеку от ворот на тротуаре. Впервые Силе видела, что он кого-то ждет. И в отеле стоял там же и рассматривал ползавшую по ладони букашку. Индрек направился к Силе и зашагал рядом с ней так, будто они всегда шли с работы вместе. «Врала Мерли. Хия права», — подумала Силе и тут же забыла про Мерли и про ее слова. Индрек заговорил о телеграмме, которую он обнаружил в почтовом ящике. «Стоило тебе тревожить своих родителей, да еще в отпуске», — сказал Индрек, но без упрека в голосе. «Я не привык, чтобы кто-нибудь, кроме мамы, обо мне беспокоился. Но, оказывается, это иногда просто здорово. Почувствовать тоже. Спасибо тебе». Дальше они шли молча, с ними и в отеле с божьей коровкой на ладони, и Нейда, чуть поотставшая от них. Хорошо было вот так идти, рядышком. На острове Индрек сказал: «С тобой можно хоть полсвета обойти». И с Индреком тоже можно было бы идти бесконечно. Идешь, и словно бы уже некуда спешить, потому что самое важное на свете рядом с тобой. Силе прислушалась к себе. Воскресный день. Самое воскресное воскресенье. И жившая по будничному улица преобразилась, и шедшие навстречу люди в рабочей одежде с хозяйственными сумками в руках, и проносившиеся мимо грузовики с панелями, и самосвалы с песком, и трамвай, выстукивавший ритм какой-то веселой польки. А когда же высадили вдоль обочины эти цветы? Как красиво сочетается их темно-синяя краска с белизной известковых плит тротуара. И посадили их не сегодня. Странно. Уже 2 недели дважды в день проходишь тут, а видишь цветы впервые только сейчас. В отеле Нейда отстали. Божья коровка, наверное, не хотела улетать, и Нейда пересадила ее к себе на руку. Силе и Индрек остановились на углу улицы подождать их. Силе перекатывала носком туфельки, отломившийся от плетника камешек, и рассуждала про себя. Вот бы спросить у Индрека, чем он занимается после обеда и по вечерам, почему его никогда не видно. Получить ответ на эти вопросы – не пустое любопытство. Раньше, может быть, но теперь просто неестественно не знать об Индреке все, все. Интересно, о чем он сейчас думает? Может, тоже рассуждает, не спросить ли ему о чем-то, или вспоминает вечер в темном лесу, когда он сказал: «Силе, знаешь, ты...» «Скажи, что за человек это, Мерли?» Силе перестала перекатывать камешек и быстро вскинула голову. «Неужели это?» – спросил Индрек. Он смотрел на нее, дожидаясь ответа. Силе пожала плечами. «Что она знает о Мерли?» «Хея и Мерли только год назад, после слияния параллельных классов, стали учиться с ними». «Обычная. У нее есть хорошая подружка, Тию. Она уехала с родителями в Карпаты. С другими Мерли водится мало». «Не знаешь, какие у нее отношения с родителями?» «Никогда не слышала, и сама она тоже не говорила. А что?» «Ничего. Не пойму, зачем ей врезать замок в свою комнату. За этим должно стоять что-то серьезное. Ты была у нее дома?» «Нет». «Жаль, тогда ты ничего не можешь сказать. Ну ладно, придется выполнить ее просьбу. Если ты и Нейда свободны сегодня, давайте зайдем к ней, хорошо? В отеле уже обещал». «Значит, все-таки Мерли не врала. Значит, Индрек действительно подошел к столу из-за Мерли. Хотел поговорить с ней, но постеснялся девочек и прежде всего ее, Силе. А потом остановил Мерли на лестнице, и Мерли задавала свои глупые вопросы из чистого торжества. Сперва разрушила квартет, а теперь...» «Ой, ветер дует, холодно», — вздрогнула Силе. «Забыла кофточку в гардеробе». Она бросила Индрека на углу улицы и бегом кинулась назад. Нейда и в отеле следили за божьей коровкой, которая наконец-то взлетела, и не заметили пробежавшую Силе. 26. Силе бежала так, будто за ней гналась нечистая сила. «Ну вот, получила теперь», — ругала она себя. «Фантазерка, не весь чего намечтаешь, а потом распускаешь нюни. Но слез-то, конечно, не будет, а жалко, страшно жалко. Только вот ведь какое дело, жалко тебе, а другим радость. Но почему именно другим должно быть больно, а тебе хорошо? Кое-кто еще и эгоист, оказывается. Ясно. Мама и папа хотели поехать в Крым вместе с дочерью, а ты... Твое желание было для тебя важнее всего, и оно должно было взять вверх. Эгоистка ты, эгоцентрик. С Индреком живешь в одном доме с самого рождения, он твой сосед, одноклассник. Но тебе, эгоистке, конечно, этого мало. Надо, чтобы он кроме тебя ни с кем другим человеком не имел дела. Как это «ни с кем другим человеком», если речь идет о твоем кровном враге, который рушит все твои начинания, все мечты? Ну вот, уже и кровный враг. Да ты набита эгоизмом. Человек сразу становится для тебя кровным врагом. если он хочет вести свою, а не твою линию. Вот-вот. Твоя линия лучше. Вы первые, передовые. Но, будь честной, вышла бы ты одна в передовые. Мерли смогла бы. Сегодня она обошла третий квартет, а Лулии подавно. Но Хии не смогла бы и в одиночку стать первой. Да и Нейда, наверное, тоже. Но все вместе смогли. Вот. В этом и есть смысл твоего квартета. Вместе вы сделаете больше. Ах, какая новость! Великое дело! Америку открыла! Но это совсем другое. Душа-то болит не поэтому. Так тебе и надо. Привыкла, чтобы все было по-твоему. И если что не так, сразу бежать. Ребята ждут сейчас тебя на улице, а ты несешься со всех ног. Выставляешь себя на посмешище. Сили сходу остановилась. Надо же, какую грубую ложь сморозила. За кофточкой ринулась. Даже соврать как следует не можешь. Ничего не поделаешь. Надо возвращаться, пока Эндрек не догадался, что она солгала. Сили повернулась и медленно пошла назад. Ну и странная же. Подумала она про себя, качая головой. Честное слово, странное. Врешь, убегаешь, потом начинаешь выговаривать себе. Разве ты неженка? Это не важно, что ты единственный ребенок в семье. Ты уже с 4 класса убираешь свою комнату и моешь полы, а с 6 класса, когда мама зашивалась работой, готовишь еду. Какая же ты после этого неженка? И этот Ромео. Ты ему так и не говорила. Никому ты не говорила о нем так. Только себе. Но мало ли что человек говорит себе. Неужели нельзя помечтать? Рассказать себе сказку? Ладно, сказки сказками, но что касается Мерли, то она самый настоящий враг. Силия увидела Эндрека, который вместе с ней, да и в отеле, шел ей навстречу. Ноги задрожали, и снова появилось желание убежать. Но она не сделала этого, даже прибавила шагу. Заметив, что Эндрек очень внимательно и пытливо смотрит на нее, она улыбнулась и еще издали крикнула. «Вы только подумайте, какая рассеянная! У меня сегодня и кофточки-то и не было! Хорошо, а то бы до самой фабрики добежала!» «Ребята хотят пойти к Мерли», — сказала Нейда. «Счастливого пути!» Бросила Сили через плечо ребятам и спросила у Нейды. «Ты рассказала об утренней истории с газетой и о том, как Мерли чуть было не перессорила весь наш квартет?» «Говорила». Сили взяла Нейду под руку и сказала Эндреку в отеле. «Уж простите, но не сможем пойти с вами к Мерли». «Я пойду», – нерешительно проговорила Нейда. «Я обещала в отеле». Сили отпустила руку подруги. «Если так, то, конечно», – произнесла она. «Идите». «Может, ты все же передумаешь?» – спросил Эндрек. «Как же мы без тебя? Всюду вчетвером. Не пойти вроде неудобно, человек же просит помочь. Другого времени у меня просто не будет, ты же знаешь, Силе. А потом можно было бы что-нибудь придумать. Скажем, в кино пойти или в кафе мороженое». «Меня Мерли не приглашала», – сказала Сили. «До свидания». Торопливо, не оглядываясь, она заспешила прочь. Только в дверях дома искусств Сили оглянулась. Эндрек и Нейда в отеле не пошли за ней. Вошедшему с улицы выставочный зал казался полутемным. В нем, кроме группы грузинских туристов, было всего несколько посетителей. Какой-то бородатый молодой человек в очках, женщина с девочкой и престарелая пара. Силия освободилась от напряжения и направилась к задней стене зала. Тут висели картины Рейбаса «Тихое море» и «Излучина реки». Уже третий раз приходила Силия на эту выставку из-за этих двух акварелей. «Какая необычная вода! Просвечивает до самого дна, даже песок виден, если вглядеться. Никакой ряби!» Хотя вон там вода вроде бы колыхнулась от крыла пролетевшей чайки. Тишина. Безмолвная, безветренная тишина. Покой. Забыв обо всем, Сили разглядывала в едва различимых желтовато-серых и беловато-голубых тонах море и зеленоватую речную воду. И как же удается человеку нарисовать так воду? Всего лишь кисточкой, мокрой акварельной кисточкой. С помощью какого волшебства художник создал эту воду и это небо? Глянешь на этот светящийся простор, и кружится голова. Такая беспредельность. Хотя, знаешь, тут под этим едва видимым слоем краски всего-навсего бумага, не просвечивающаяся, плотная белая бумага. Какой великолепный мастер этот Рейбас. Хотя бы только малую малость. Тогда бы помчалась домой и нашла бы краски. Тогда на первом же занятии художественного кружка сама разложила бы свои работы перед пророком Муз без вопросов и напоминаний. Но для этого надо родиться художником. Экскурсия подошла к акварелям Рейбаса. Сили повернулась, чтобы уйти, но оказалась лицом к лицу с фабричной художницей. Юта Пурье еще в дверях заметила Сили в глубине зала и подумала, что надо будет отдать ей часть только что купленного в киоске рисовального угля. Но Сили стояла перед картиной, как завороженная, и художница тогда не стала мешать ей. «Нравится Рейбас?» – спросила Юта Пурье. «Особенно вода и небо. А самой удается море?» «Мне?» — покраснела Сили. «Ну что вы, я бы не смогла», — пробормотала она. «Надо попытаться, интереса ради. Не море, так деревья, лес, природу надо писать». Юта Пурье разрезала ногтем коробку с углем, взяла оттуда несколько палочек, завернула их в бумагу и протянула Сили. «Можно было бы попробовать что-нибудь именно рисовать», — сказала она и добавила. «Просто так. А когда будет готово, вместе посмотрим, что получилось». «Ну что ж, от нечего делать можно попробовать», — думала по дороге домой Силе. «И раньше случалось без учительского задания кое-что рисовать». Захватив с собой краски, бумагу, бутылку для воды, Силе отправилась к морю. Небо прояснилось, люди высыпали на улицу. На каждой скамейке кто-то сидел. Силе пришлось уйти очень далеко, чтобы найти место, где никто не мешал. Чем дальше она шла и чем больше смотрела на синевшую рядом спокойную гладь воды, тем сильнее было искушение самой нарисовать море таким же глубоким и небо таким же высоким, как у Рейбаса. С каждым шагом укреплялась надежда, что она это сможет. Росло нетерпение взяться за дело. Наконец она увидела впереди на безлюдном берегу плоский камень и почти побежала к нему. Быстро увлажнила лист бумаги, развела краску и кисточка, заскользила по белой поверхности, обращая ее в море и небо. Первый скомканный лист полетел на землю. Через некоторое время второй. Третий оставался нескомканным чуть дольше, но и его постигла участь предыдущих листов. Сили сунула кисточку в бутылку с водой, подтянула колени к подбородку и мрачно уставилась на море. «Ну ладно», — сказала она наконец себе. «Один-то рисунок ты должна сделать, какой бы он ни получился». Под вечер, вернувшись не в настроении домой, она сунула альбом в стол и даже не глянула на свое море. Двадцать седьмое. Поздним вечером, когда Сили дописала письмо родителям и положила его вместе с газетной вырезкой в конверт, звякнул дверной звонок. Сили засомневалась, не ослышалась ли она. Прислушалась. Больше не звонили. Но в коридоре за дверью вроде бы кто-то был. Сили побежала и открыла дверь. С нижней площадки на нее смотрела торопело улыбавшийся Индрек. «Ах, ты все-таки дома. У меня, ну, эти, как их, спички закончились», — сказал он, поднимаясь по лестнице. «Хотел вскипятить чай. Если есть, дай взаймы». Сили принесла коробку спичек и подала Андреку. «Спасибо», — сказал он, но уходить не уходил. «Не стоит», — ответила она. Индрек вертел коробок. Сили поправила носком туфли коврик для ног. «Вот ведь», — говорил Андрек, — «ужасно захотелось чаю, а как его вскипятить, если нет спичек?» «Бывает», — вздохнула Силе. «У нас так часто с солью, не заметишь, как она вся вышла». «Я завтра верну тебе спички», — пообещал он. Индрек не спешил уходить, несмотря на свое большое желание вскипятить чай. «Не надо возвращать», — сказала Силе. И хотя она подумала, что теперь пора бы и распрощаться, но тоже не уходила. Индрек подкидывал коробку со спичками и вскользь бросал на Силе беглые взгляды. Силе опять пододвинула ногой коврик и не сводила глаз на скат туфли. «Ну ладно, я пойду», — произнес Индрек и не сдвинулся с места. «Хорошо», — сказала Силе, повернулась к Индреку боком и принялась стирать пальцем пыль с дверной филенки. Индрек медлил. «До свидания», — Силе ступила в прихожую. Прежде чем она успела притворить дверь, Индрек сказал: «Послушай, Силе, почему ты не пошла с нами? Мы...» «Ах, да!» — быстро перебила его Силе. «Что же это я хотела? Что же это я должна была? Ах, да! Спокойной ночи!» Она торопливо захлопнула дверь и прижалась к ней лбом. Назойливый звон будильника прервал сон как раз на том месте, когда Силе вместе с дельфинами нырнула к затонувшему в Черном море судну и собиралась открыть заросшую морской травой каюту. С большим усилием открыла Силе тяжелые сонные веки. Половина пятого. Всего. Она протянула руку, чтобы нажать кнопку звонка, как вдруг вспомнила, в чем дело. Одеяло было откинуто в сторону, и Силе вскочила с постели. Накануне вечером Силе решила, что завтра рано утром она попробует рисовать угольными палочками, которые ей дала Юта Пурье. Из окна их рабочего помещения виднелся кусочек старой городской стены с двумя башенками. Силе еще тогда подумала, что можно нарисовать хорошую картину, если бы только суметь. Теперь она хотела нарисовать углем именно этот вид. Раннее утро она считала самым подходящим временем. Не мешают любопытные. Площадка перед фабричными воротами была пустынной. Силе забеспокоилась, а впустит ли ее вахтер в такую рань? Рябая в белом халате женщина протирала куском скомканной газеты окно, которое отделяло ее коморку от проходной. Молча она взяла у Силе сумку и поставила ее на полку. Лишь бросила беглый взгляд на бумагу для рисования, которую Силе сворачивала в трубку. Продолжая протирать окно, вахтерша крикнула вдогонку Силе: «В другой раз не делай брака, не досыпать вредно для здоровья». «Откуда она знает о браке?» – смутилась Силе и шмыгнула во двор. Раннее солнце заглянуло в зал и залило его ослепляющим светом. Непривычной была эта яркость, странной, необычная тишина. Пробираясь между ящиками к окну, Силе откашлялась и затянула: «Когда сияет солнце?» «Уже?» – раздался вдруг чей-то недовольный и хриплый с просонья голос. Силе застыла на месте. Никого видно не было. Затем кто-то громко зевнул, чьи-то руки оперлись о край стола, и, наконец, из-за коробок появилось заспанное лицо Мерли. Она потянулась, еще громче зевнула и посмотрела на часы. «Что это?» Мерли поднесла часы сперва к одному, затем к другому уху. «Тикают. Сколько на твоих?» «Четверть шестого». «Чего так рано?» Мерли протерла глаза и снова потянулась. «А ты чего?» «Я...» Смутилась Мерли. «Мама уехала четырехчасовым поездом в командировку и пошла провожать ей». Мерли не смотрела на Силе. Она терла кулаками глаза, пыталась зевнуть и кончила без запинки. «Отчего туда домой? Еще проспишь?» И тут же Мерли перевела разговор. «А как ты сюда попала?» – спросила она и, дожидаясь ответа, быстро сказала. «Меня не хотели пропускать. Ночью, говорят, тут делать нечего. С этими детьми, мол, одни неприятности. И пошло, и пошло. едва вставила, что из-за неприятностей пришла, что в пятницу допустили брак, и вот теперь до работы, надо исправить его. Так что твой брак даже на пользу.